34. Восхождение на Олимп. Вот это было действительно здорово. Было отчего впасть в религиозный экстаз. Не каждый, далеко не каждый полет выпадал случай совершить в небесной лазури столь милый сердцу маневр. То, что сейчас происходило с 71-м, выводило его за грани реально существующих в мире летательных аппаратов, ставило его на одну доску с так и не родившейся мечтой 60-х гиперзвуковыми межконтинентальными лайнерами. СССР-71 делал маневр, жалкое аквариумное подобие которого умели совершать многие существующие в природе реактивные истребители, и как смехотворны в самом деле, по сравнению с его успехом, были их поползновения на триумф. В данный момент стратегический разведчик делал горку, этакий дугообразный подскок, если сделать срез его движения вертикальной плоскости. Разогнавшись на форсаже, он вознесся в стратосферной выси. В максимуме маневра он попадал в столь разреженные слои атмосферы, что его аэродинамические свойства переставали играть сколько-нибудь значимую роль. Можно сказать, он полностью отдавался лишь двум силам – реактивному моменту и гравитационному влиянию планеты. В апогее горки СР-71 достигал 35 тысяч метров над уровнем моря. Получалось, он мог перепрыгнуть через 4 поставленных на головы Эвереста. Но разве что чиркнуть по заснеженному пику самого последнего. Даже наивысочайшая в Солнечной системе гора, марсианский Олимпик, была для 71-го абсолютно плевой преградой. Можно было понять эйфорию Кира Толкота. В этой загадочной небесной дали СР-71 становился неуязвимым для любых поползновений людской суетности, кроме разве что атомных боеголовок. Так и те из-за разреженности воздуха лишались своей главной прелести — ударной волны. А потому для поражения несущегося с полукосмической скоростью 71-го должны были бы обладать нехилым запасом плутония. Однако пушка по воробьям, разумеется, применима, но это крайний метод. Вот для обычного оружия СР-71 действительно уподоблялся Супермену. Что толку было запускать по нему ракеты, если на таких высотах они переставали управляться своими рулями? Они попадали в ситуацию, когда око видит, да зуб не имет. Их локаторы наведения прекрасно чувствовали цель, даже лучше, чем обычно, без затеняющего влияния воздуха, но опорной плоскости их маленьких крыльев. Как бессильно они были развернуть или даже чуть подкорректировать полет. Конечно, некоторая вероятность победы над прыгуном сохранялась, но она была ниже любого тактически приемлемого допуска. И все же, как жесток этот мир, и как он не любит возомнивших о себе сверхмеры. Несмотря на все прелести своей конструкции, СР-71 все равно не выходил из подчинения физики. И пусть человечеству не все еще понятно, с некоторыми виртуальными переходами выкрутасами в освоенных областях. Все знания разложены по полочкам, а то, что за взлетом следует падение, ведают даже детишки. Апогей славы 71-го мог длиться не более 120 секунд. Ясно, что за это время он оставил позади многие десятки километров. Но что с того? Притяжение Земли неминуемо разворачивало его в родные пенаты. Очень скоро он должен был снова обосноваться на своей любимой 20-километровой отметке. Ясно, что он упирался как мог, стараясь сделать спуск как можно более пологим. Знаете, это давало ему еще более 50 километров безопасности.